Видимо, мастеру Валлу показалось, что противник ошеломлен таким поворотом их дуэли, и он решил развить успех. Схватил булыжник и ринулся в атаку. Сварог подставил под размашистый удар локоть, булыжник выпал из разжавшихся пальцев и поплыл своим путем. А граф Гейр ухватил мастера Дамурга за плечи и вбил лобовую броню шлема в сетчатое забрало противника. Сверху наплывало темное тело, каменище размером с космическую станцию. От удара сцепившихся тел эта плывущая скала стала медленно, словно с неохотой, поворачиваться вдоль своей оси. Противники, скребя доспехами по неровностям монолита, душили друг друга. Сквозь сетчатое забрало сверкали два горящих угля, раскаленные ненавистью глаза Валло. Пальцы у Дамурга оказались на удивление сильными. Или это злоба и отчаяние умножали его силы? Противники, поворачивающиеся вместе со скалой, поочередно вбивали друг друга в ее каменное тело и продолжали сдавливать незащищенные доспехами шеи. У Сварога уже помутнело в глазах, он костил себя последними словами, что ввязался в это состязание по удушению, как думалось, с более слабым противником. Ни хрена себе слабый. Но переиграть невозможно, придется побеждать по этим правилам. Лар, защищенный магией, твою мать, советский десант, блин, майор Фигов, и даст себя придушить хрен знает где, в каком-то безвременье, украшенном дождем из булыжников, под занудное тренканье клавесина. Хреновин какая-то, как говаривал Певер. Ярость не могла не вызвать впрыск адреналина в кровь. В пальцы, как резервные полки, из засады хлынули добавочные силы, последний натиск, яростный штурм, навал и... И Сварог почувствовал, что пальцы Валло отпустили его шею. Тело в блестящих доспехах поплыло вниз со скоростью безжизненных камней. «Фу! Кретинская дуэль!» — подумал Сварог. «Самый идиотский поединок в его жизни». И мастер Валло, вряд ли он ждал от жизни такого дурацкого финала. «Ваш спор разрешен», — прозвучал над графом Гейром граммофонный голос. Сварог нашел себя сидящим на уже знакомом мозаичном полу. Бравый экипаж, Рошаль, Чуба, Олес стоял чуть поодаль, напряженный и внимательный. Он разминал шею и попытался отдышаться. Первое, что он увидел, подняв голову —